После того, как мы с той территории выехали, изменений не было. Очень хочется верить, что нас просто не заметили. Хочется, но не верится. У крана и грузовика, оставляемый ими на дороге, след очень уж характерный. Должен же кто-то внимание обратить. На блокпосту с той стороны все так же маячит по 2-3 человека, а ночью никого нет. Мужики ходили, проверяли. Когда мы приехали и такую новость им сообщили, они поначалу не поверили. Ну, не укладывается в голове у настоящего армейца такой способ несения службы. Так что, как и предполагалось, мы пойдем ночью, а ребята Бранко нас на своих квадрах сопроводят до поворота на мост и заблокируют поворот к месту обитания негров. Рольф даже порывался было тоже принять участие в походе, но мы быстро пришли к согласию. Не нужно шуметь, хотя бы сейчас. Итак, машина, мотоцикл и два квадра. А ночи тихие, слышно далеко, по календарю-то, начало лета, хотя на платформе настоящее лето уже с месяц стоит. Нам бы не погоду какую, с хорошим ветродуем, но, что есть, то есть. А еще Рольфу очень понравились слова нашей песенки, которую я напел ему в утешение. Вместе весело шагать по просторам, по зеленым, а деревню поджигать лучше ротой или целым батальоном. Все надо делать основательно, чтобы Рольф не скучал, показал ему место, где искать оставшуюся селитру и канистру с соляркой. Гранату сам найдет, учить не надо, грамотный. Так что скоро не останется у негров укрепленной крыши над головой, зато будет, чем заняться, все меньше сил на нас останется. До поворота к дороге, ведущей к мосту, добрались вполне комфортно и попрощались с ребятами из патруля. Мало людей на платформе, просто очень мало. Надо отвыкать от прежних стереотипов. Иван на мотоцикле пошел первым, с отставанием метров на 100, мы, Сандра за рулем, Нора со своим автоматическим хиклером, сверху на кузове, я в готовности, с манлихером. В общем, образовалась у нас организованная группа, именуемая, да, пожалуй, что и банда. На итальянском, это значит команда, группа, вполне приличное название, и на испанском такое же. Эх, надо бы всем хоть несколько фраз выучить по-испански, вдруг пригодится, а то едут вооруженные силы Аргентины, а по-испански никто ничего толком и сказать не может. Когда добрались до нашего временного мостика, скомандовал остановку. Темно, а надо бы рассмотреть следы. При свете фар видно плохо, но похоже, что ездили. До рассвета пара часов осталось, дождемся. Дальше-то, плотная гравийка, а здесь, на промоине, можно хоть что-то увидеть на песке и прикинуть, сколько народу заинтересовалось этой дорогой. Ленивые. Пока проехать было сложно, никому и не надо было, а как мостик прокинули, сразу всем стало интересно. Видно, что в месте, где на бревна заезжали, песок и камни пробуксовкой колес потревожены. На сейчас могу только сказать, что что-то легкое, а поточнее скоро увидим. А пока можно костерок, чайник и легкий перекус. Ночь прекрасная, тихая, если кто поблизости окажется, услышу. Ночь, она такая не шумная, а насыщенная звуками. Днем те же самые звуки, как птица порхает с ветки на ветку, как мелкое зверье в кустах шебуршит, не так слышны. А сейчас эти звуки воспринимаются отчетливо, и появление человека тут же нарушит этот звуковой фон. Большая часть живности притаится, а кто-то и резко дернется в сторону, с дороги чужого пришельца. Под утро отряд начал клевать носом. «Молодежь, отбой, спите 3 часа, я покараулю. Со следами вы мне все равно не поможете». Вот бы все команды с таким энтузиазмом выполняли. Дождавшись, пока станет достаточно светло, тщательно осмотрел все следы протекторов с одной и с другой стороны. Вроде 5 проезжали, 3 мотоцикла, и за что только народ здесь их любит. Ни багажника толкового на этих байках, ни оружие удобно не пристроить, одна легковушка маленькая, судя по ширине колеи и весу, и квадроцикл. Не вчера, но отпечаток свежий. Когда дождя долго нет, точно датировать след трудно. Дал народу возможность немного поспать, поддержал костерок, спустился к реке, наполнил доверху чайник и котелок и разбудил всех, когда вода начала закипать. Завтрак. Что глазами хлопаете? Не видите? Так это с вас завтрак. За перекусом обрадовал присутствующих. Перед нами человек минимум 6-7. Понаехали, понимаешь. Стоило только отойти. Так что оружие держим наготове. Иван, ты впереди и при малейшем подозрении тут же спрыгиваешь и залегаешь. Не газовать, едем тихо. Система знаков обычная. Все на рациях, на гарнитурах. Проверили. Достаточно просто включения на передачу, голосом не обязательно. Если припрет, говорить на любом языке, кроме русского, а лучше вообще молчать. Если, не дай бог, придется стрелять, валить наглухо, безо всякого сожаления. Это наша земля, и все, что на ней, наше. Поели, теперь, поехали. Следующая остановка, не доезжая поворота на убитую локалку. Однако перед поворотом остановиться не получилось, просто не узнали место. Зато на развилке Иван заглушил мотоцикл, спрыгнул с него и показал внимание. Я подбежал по другой стороне дороги, чтобы не перекрывать изготовившийся к стрельбе на редиректрису, и посмотрел следы на повороте. Те, что ехали, тоже чуть не промазали. Два мотоцикла, один наш с заносом поворачивал. Свежак, как бы не вчера вечером. Там они, показал. Транспорт, на обочину за поворотом, спешились, пошли за мной, держим дистанцию. Да, дрессировать вас надо всех нещадно, чтобы таки группа получилась. Ладно, лучше сам. Кое-как дошли до выхода на поляну перед локалкой, но Рус Иваном жестами развел по сторонам, показал, лежать, наблюдать, быть в готовности. Сандру оставил возле дороги, надо будет ей при случае придумать оружие подлиннее пистолета. А случай, похоже, сейчас и будет. Возле дома два мотоцикла, один на подножке, второй просто на дуге лежит. Обычные байки, китайцы какие-нибудь, неуместно яркой расцветки. Показал еще раз, я сам. И на всякий случай пригрозил кулаком, зная, что бесполезно, все равно полезут геройствовать. Точно, не группа, а банда. Если хоть денек выдастся спокойный, загоняю на отработки взаимодействия, хотя по-хорошему на этой неделе нужны. В меня-то эти навыки вбиты на уровне безусловных рефлексов, причем вбиты, это не фигура речи. В три перебежки преодолел расстояние до двери, прислушался. Вроде тихо, спят, что ли. На крыльце отчетливо видны бурые пятнышки, кто-то ранен. Выкрутил из эвки запал, достал нож, просунул в щель двери. Точно, засов задвинут изнутри. Когда в прошлый раз были, обратил внимание, как дверь закрывается. Кончиком, по миллиметру, тихонечко засов отодвинул до открытого. Хорошо получилось, без звуков лишних. Пошевелил ножом, открывается. Качественно смотрящие все делали, год прошел с тех пор, когда здесь люди были, не меньше, а петли и не скрипнули. Привычно ожидал какой-нибудь гадости, или падения чего-то сверху, или противного звука отщелкивающейся гранатной скобы. Нет, все тихо. Дверь здесь одинарная, за ней большая комната. Дальше, слева, в стене еще внутренняя дверь в соседнее помещение, большое, типа сарая. Рвануть сразу, или попробовать и дальше потихоньку. А, ладно, штурманем. Закинул манлихер за спину, достал Вальтер и с воплем граната. Кинул внутривку без запала. Граната, она на многих языках одинаково звучит, не нарушаю. И сам, следом, беспокоился, в общем-то, напрасно. В комнате, два негритоса, оба в бинтах, вернее, с тряпками вместо бинтов. Один, более-менее, второй похуже. Щелкнул тангентой рации, комцу мир. Естественно, появились почти сразу. Ох, вы у меня на тренировках огребете. Показал, контролировать. Сам быстро охлопал обоих негритосов, пустые. Возле одного стоит прислоненная к стене винтовка, классика, Маузер 98К. На столе лежит хаудах второго. За что они эту хрень так любят? Присмотрелся к негритосам повнимательнее. По лицам, если судить, северо-восточная Африка. Неужели, сами эфиопы? Похожи. Один ранен в бедро, снаружи, артерия не задета, кость вроде тоже. У второго, спина, шея, голова. Картечь на излете, на вид страшно, но не так, чтобы и опасно, если меры принять. А вот надо ли, сейчас будем выяснять. Опустим обязательную часть, перебирая все языки, если и будете на чем говорить, то на итальянском. Parla italiano. У того, который с раненой ногой, в глазах прояснение, и с трудом, но что-то пытается сказать. Сандра, я задаю вопросы, ты переводи вот этому, только предельно простыми словами. Поехали. Уже в середине допроса кивнул Наре, чтобы та занялась вторым раненым. Будем считать, что заслужили. Картина получалась примерно следующая. После того, как ехавшая на двух мотоциклах на блокпост смена взлетела на небеса, мешок селитры, это примерно как 20 кило тротила, местный главарь вскочил на оставшийся в хозяйстве джипик Судзуки Джимни и помчался в Аддис-Абебу к местному негусу с криками «маленьких обижают», после чего для выяснения ситуации на месте их вдвоем и сюда и направили. Следы на дороге нашлись быстро, но ехать к блокпосту Берлина было стрёмно, поэтому они направились в другую сторону, откуда следы вели. Поехали впятером, трое из местного поселения на джимне, и они вдвоем, на мотоциклах. Следы тяжелой техники на дороге были видны хорошо, и они уверенно добрались практически до воды, но неожиданно были обстреляны из нескольких стволов. Джип с местными сразу же удрал дальше по дороге, а они сумели развернуться и, хоть и с трудом, добрались до этого дома. Джип так и не появился. Спроси, кто они по должности, кому подчиняются. Сержант Гибримедин и рядовой Нуру. Служат в императорской гвардии, подчинены непосредственно, они называют его Негус. Понятно. Нора, что у них с ранениями? По голове, вскользь, кровит сильно, шея, тоже содрана шкура только, не опасно, в спине, в плече вернее, картечина, не глубоко. У этого говоруна в ноге сквозное, я обработала, как могла. Значит так, Сандра, переводи. Сейчас вколем ему обезболы стимуляторов, посадим на мотоцикл, привяжем сзади второго, и за время действия уколов он успеет доехать до Аддис-Абебы. Там расскажет все, как было, и пусть передаст наши требования, дорога не должна перекрываться. Пускай земли вокруг дороги они считают своими, но дорога должна быть общей. Кто будет мешать, будем уничтожать, если сам Негус не сможет с этим справиться. А сейчас, сажаем на мотоцикл обоих, и пускай валит. Хаудах отдай, винтовку забери. Будет у нас с Иваном хоть патрон одинаковый, а у Сандры, длинный ствол. Он спрашивает, кто мы. Отвечай, вооруженные силы Аргентины, Русский Союз. Сандра, привычки, вторая натура. Снова оказавшись в боевой обстановке, Сандра, как ни странно, почувствовала себя в своей тарелке. Лес стал уже более привычным, чем город. Город-то ведь тоже обживать надо. Да их квартет тоже был понятнее и надежнее, чем все городские начальники, решавшие их судьбу, а больше она ни с кем дела не имела. Она привыкла к простой походной еде, привыкла пить чай с дымком из кружки, русские не пьют из мелкой посуды, вместо эспрессо из малюсеньких чашечек. Привычно висел на ремне пистолет в кобуре, никогда за все время занятия стрельбой она не выходила с оружием за пределы тира или стрельбища, а сейчас это стало обыденным, как в прежней жизни, смартфон и ключи в сумочке. Единственное, что слегка мешало, отросшие волосы. В немногие дни между походами ей в голову не приходило выяснить, где и кто может ее постричь. Дамский мастер ей, пожалуй, был не нужен. Сандру вполне устроила бы короткая мужская стрижка, а судя по народу на совещаниях, с мужскими парикмахерами проблем не было. Всякими прочими маникюрами она и так никогда не увлекалась. Тяжелые машины, это вам не по клавишам цокать. Так что с точки зрения комфорта, если ей чего-то и не хватало в этой походной жизни, так только горячего душа и шампуня. Зато были холодные речки и ручьи. Сандра еще не научилась думать по-русски, но в ее итальянских мыслях уже прочно поселились словечки «ладно», конечно и «наши». Опасности она не то что не чувствовала, просто их Сандра настройки оказались очень похожи. Когда он говорил, что его задний карман не предвидит больших проблем, она тоже их не чувствовала. И это было здорово, знать, что твой мужчина чувствует так же, и ему можно доверять. А в единственной пока смертельно опасной ситуации она и подумать не успела, сработали рефлексы. Однако в этом едва начавшемся походе ей, пожалуй, следует быть внимательнее, что-то подсказывало, что неожиданности будут. Не обязательно опасные, но, глава 23, их там нет и. Квартет выходит на тропу войны. Сидим, отправив эфиопов в сторону дома, рассуждаем. Получается, Альянс все-таки опять к металлической локалке полез. По короткому пути, видимо, или не прошли, или не рискнули. Зашли по реке, а тут, опаньки, встретились с неграми. Думаю, они сейчас в непонятках, что это за конкурирующая фирма к ним пожаловала. Ждали-то, скорее всего, нас, аргентинцев, имею в виду. И наверняка, по обычной логике, должны сейчас принимать меры безопасности. То есть на развилке на нашу дорогу будут городить какой-то укрепленный блокпост. Как минимум, уж завал-то на дороге организовать должны. Ваня, ты там по лесу ходил, он какой, в смысле проходимости на колесах. Хороший там лес, густой, с подлеском. Не проехать без дороги. А мотоциклом, и мотоциклом не проехать. Можно попытаться, но ни по времени не выиграем, ни силы не сэкономим. Во всяком случае, возле локалки лес такой. И когда по дороге к Шприе ехали, по сторонам смотрел, отличий не заметил. Тогда так делаем. Сейчас собираемся, и уматываем от негров подальше. Не знаю, что им в голову прийти может. Переезжаем к той локалке, где пещерника завалили. Условное название – дачная. Но дорогу туда делать не будем. Машину в лесу спрячем, замаскируем. До дома на мотоциклах доберемся или пешком. Там не больше полкилометра-то и будет. А завтра – на разведку, ножками. Тогда и будем соображать, что делать. Еще раз для всех повторяю, нас видеть не должны. Страшнее всего для человека – неизвестность. Когда что-то происходит, а кто это сделал, непонятно. И всем исходить именно из таких соображений. Нас тут нет. Негры нам, кстати, очень подсобили, сами того не зная, поставили альянс в стойку. И проявили еще одну силу, на которую никто не закладывался заранее. Так что северяне будут бдить, как положено, а это выматывает сильно. И никуда пока больше не полезут. Не смогут они достаточно сил выделить, чтобы везде присутствовать. Максимум 10 человек, у них народа-то не больше, чем у нас, поэтому человек 5 вояк сумеют выделить, а остальные из гражданских будут. Так что поконим, мы с Иваном на мотоциклах впереди, девушки за нами, едем тихо и медленно, рации включить, о любых замеченных подозрительных вещах докладывать. Ладно уж, по-русски, только коротко, односложно. Эх, не успел я вас испанскому научить, как-то быстро все происходит. Андрей Владимирович, а вы откуда испанский знаете? В Африке ведь на нем не говорят. В Советском Союзе, Ваня, был призыв, надо бороться за мир во всем мире. Вот мы и, после Африки, в Никарагуа занесло бороться. А там переводчик такой попался, что пришлось как-то самому справляться. Там вообще ситуация была как в анекдоте. Расскажи кому, не поверит. Меня, вообще-то, на Кубу направили, но тут у командира группы, которую к никам отправляли, аппендицит вырезали, вот мной срочно дырку и заткнули. Так и сказали. Раз у вас, товарищ капитан, такой богатый опыт построения социализма в условиях горно-лесистой местности, то именно такое место у нас для вас есть на примете. А то здесь и горы-то, не горы, а так, к холмам ближе. А социализм и так построен окончательно и бесповоротно. Не знаю я испанского. Так, понимаю немного. Говорю плохо, стандартные фразы. Прочитать сумею, написать, вряд ли. Тем более грамотно. Все, поехали. Хорошая у нас традиция образовалась, как куда-то выберемся, так тут же транспорт какой-то возникает на халяву. До дачной локалки добрались без происшествий, только пару раз хищников видели. Вдали волки пробежали, да спугнули отдыхавшую на дереве рысь. Здоровенная, красивая, но лучше от нее подальше. Знак из двух сломанных деревьев был на месте, рядом никто не останавливался. Штайр загнали за деревья, походил. Посмотрел с разных сторон, нормально, с дороги не видно совсем, а выехать можно быстро. Я шел первым, остальные, с интервалом, следом. Когда добрались до локалки, очень тщательно осмотрелся, проверил следы, контролку на двери, чисто. Только на траве, выгоревшая проплешина в том месте, где мы завалили пещерника. Нора ее внимательно осмотрела и задумчиво сказала: «Гоблин с кастетом говорили, что когда зарастет этот след, пещерник возникнет снова. Те, которые на охране ценных локалок, в том же месте появляются, а те, что вдоль дорог встречаются, произвольно, тоже возле дороги, но в любом месте. Так что недели через две эта зверюшка может снова пожаловать. Появится, опять завалим, есть чем. Да и не собираемся мы так долго здесь сидеть. Нам в районе Металлической крутиться нужно будет и наводить ужас почище пещерника. Или хотя бы быть такими же страшными, только умнее. Но проверяться надо будет ежедневно. Сейчас располагаемся. Ваня, сбегай, глянь вокруг, может, живность какая вкусная попадется, и перестраиваемся на передвижение ножками. Рюкзаки подготовить, рации зарядить, продукты на завтра, воду и все такое прочее хозяйственное. Лечь пораньше, выспаться, выдвигаться будем с рассветом. Уже когда начали располагаться на отдых, Иван поинтересовался: Андрей Владимирович, а как же нам с альянсом теперь справляться? Сами же сказали, что их десяток может быть, а нас всего четверо. Нас же учили, что в наступлении должно быть превосходство 3:1. Запоминай крепко-накрепко. Воевать, а тем более наступать, мы не должны. Не имеем права. Самое последнее дело – это выдавать явно свое присутствие. Мы – разведывательно-диверсионная группа. Невидимки. Ужас, летящий на крыльях ночи. И не путай условия для общевойсковиков с тем, что у нас здесь и сейчас. Это их, всего десяток. При действиях против разведгрупп соотношение 100:1, это нормально. Вот смотри, они вынуждены сейчас охранять саму локалку, правильно, им же надо где-то держать базу, другое место для этого видишь, так что туда, минимум 3 человека, иначе круглосуточной охраны не обеспечишь. Любой нормальный командир притащил бы туда пулемет и расположил позицию где-то на холме, сверху, тут даже 3 маловато будет, ладно, по минимуму считаем. Место, где они причаливают, надо контролировать, надо. Пускай это не постоянный пост будет, а рейдовая мобильная группа, 2. Перекресток надо держать обязательно. Они там аргентинцев ожидают, а тут откуда-то еще и негры подвалили, так что считаем 3, причем они в отрыве от остальных, в изоляции. И где-то, скорее всего, на самой локалке, надо держать группу резерва с транспортом. Это еще 2. Вот тебе нормальная логика армейского командира. Итого, получаем даже не 10 человек, а 3 отдельные маленькие группки, 2 из которых привязаны к своему месту и никуда дернуться не могут. Они не знают, кто против них может действовать и в каком количестве. Так что уже сейчас заняты тем, что сидят и боятся, да не чего-то конкретного, а самого страшного, неизвестности. Так что наша задача, всячески поддерживать у них это состояние неопределенности. И на нашей стороне, инициатива. Они же привязаны к конкретному месту и ничего толком не знают, что вокруг происходит. А мы, двигаемся, куда хотим, и появляемся, где надо. Вот кого нам следует опасаться, так это рейдовиков. Раз они даже мост переезжали, ребята серьезные, нетрусливые. И столкнуться с ними будет ну совсем не в тему. Но ничего, и против них есть средства. Что сейчас-то рассуждать, завтра понятнее станет, с чем придется дело иметь. Поэтому и пойдем ногами, сами услышим все заранее, неожиданных встреч не будет. А ты же, Вань, морская пехота, вас что, не учили тактике действия в тылу противника в отрыве от основных сил? Нет, почему же, учили. Но, в основном, взвод в наступлении, взвод в обороне, это в учебке. А потом, уже на корабле, действия по отражению нападения. Вот и вся тактика. Да, неправильная у вас тактика была. Правильная, это когда сидишь ты на занятиях, а тебе рассказывают. Пусть число танков противника равно К, нет, К мало, возьмем М. Андрей Владимирович, а награды у вас есть? Ваня, я от твоих разговоров начинаю терять веру в светлое будущее, из-за потери устоев. Что, в армии сейчас все так плохо, что отсутствие взыскания уже не является поощрением? Вы точно как наш ротный говорите. Значит, не все потеряно. Армия держится на традициях. И потом, сам подумай, как можно награждать человека, который там не был. Вот служивших в Сирии, особенно поначалу, как называли. Одним словом, их там нет и. Во, а это есть жалкий плагиат советского во времена разгула демократии. В мое время их там нет и были, а вот слова такого, не было. А если бы и было, его все равно произносить было бы нельзя. А по поводу наград анекдот такой есть. Сидят как-то после совместных учений наши американец, отдыхают культурно. Наши спрашивает. Вот скажи, Джон, если ты хорошо служить будешь, тебе что сделают? Медаль дадут, наверное. А если подвиг какой совершишь, тогда орден. А если совершишь подвиг и какой-нибудь танк, например, подобьешь, тогда орден точно, и премию денежную за танк. Понятно? То есть про почетную грамоту вы точно ни хрена даже не догадываетесь. Все, отбой, завтра с самого рассвета будут вам и подвиги, и все остальное. Но сначала много пота, это уж я вам обещаю. И чем больше пота, тем меньше подвигов. Их вообще приходится совершать, когда перед тем головой плохо поработали. Сандра. Ненапряженная готовность. С самого начала похода Сандра практически все время молчала. Разговоры на русском требовали напряжения и переключения внимания, а она старалась держать внимание наготове. Беспокойство или тревога не были ей свойственны. Обычно ситуации «стоп, я туда не пойду» возникали у нее спонтанно. Если она по какой-то причине продолжала идти, ей вскоре становилось физически плохо, до тошноты, и появлялся повод и правда никуда не ходить. Но то ли она сама себя так настроила, то ли ситуация того требовала, Сандра обнаружила, что у нее появилось новое ощущение. Она пыталась его как-то определить, назвать, но точного слова не находилось. Больше всего подходила вигиланза, бдительность, но и в нем чего-то не хватало. Если объяснять длинно, то можно было сказать, что это не напряженная готовность мгновенно среагировать на пока все было относительно спокойно. Андра держал ситуацию под контролем. Этот контроль Сандра тоже начала чувствовать. Если Андра направлял куда-то свое внимание, ее внимание шло следом. Это было необычно, к этому нужно было привыкнуть. Когда Нора разглядывала выжженное пятно, оставшееся от пещерника, Сандра тоже на него смотрела внимательно. Ей показалось, что от пятна поднимается марево, едва заметное движение воздуха, и еще оно как будто звучало на очень низких частотах, беззвучным рокотом. «Надо этот звук запомнить», — подумала Сандра, — «возможно, он как-то связан с самим пещерником». Жаль, не обращала внимания, пока он был живой, мы же сразу стрелять начинали. Глава 24. Когда идешь пешком, что нам дождик проливной, выйти прямо с самого утра не получилось, но не беда, то ли в небесной канцелярии, то ли в дежурной части смотрящих, как теперь расценивать. Сочли, похоже, нашу разведку делом нужным и правильным и подкрутили погоду. Прогнозов на платформе нет и еще долго не будет, так что опираемся на собственные наблюдения и ориентируемся по приметам. Стоявшая последние дни прекрасная летняя пора начала меняться на нечто более нам сейчас подходящее. С юго-запада появились первые облака, поднялся ветерок, роса на траву с утра не выпала. В общем, самое то. После обеда должно дождик натянуть, хороший такой, как и все здесь, на максималках, так что мы с Сандрой плащи из рюкзаков переложили сразу в карманы камуфляжки. Молодежь отправил ставить тент на машину и перегнать под крышу мотоциклы, с дальнейшим поручением, до дождя осмотреть местность в радиусе пары километров, сколько успеют, чтобы не мокнуть, и запасти сухих дров в доме, нам-то с Сандрой, когда вернемся, точно придется сушиться и греться, не сахарные, не растаем, зато по дождю можно подойти вплотную и остаться незамеченными. Проверил полноту лекарственной фляжки, очень, знаете ли, способствует, когда мокрым идешь, еще земная осталась. Дальше будем переходить на продукт местного производства. Сталкеры утверждают, что очень даже на меде, на травках, на ягоде. Пройти нам сегодня предстоит километров до 30, это если по дороге считать. Прилично, но за день вполне осуществимо. Подъезжать поближе, как предлагает Иван, не хочу. Когда идешь пешком, окружающая обстановка воспринимается совершенно не так, как с колес. Да и Сандру хочется проверить. Так-то она у меня девушка вроде крепкая, но посмотреть на ее выносливость, когда на спине рюкзак, а на шее винтовка, нужно. В конце концов, рации работают, на обратном пути машину можно вызвать, а туда, только ножками, чтобы не только смотреть, но и видеть больше, чем с колес, и слышать, и нюхать. Еще и часа не прошло, как мы топали, а правильность такого решения уже подтвердилась. Если бы ехали, лоб в лоб столкнулись бы, а так, звук квадроцикла услышали минуты за три до того, как он появился. Ехали северяне медленно, тщательно осматривая местность вокруг дороги. Тоже, видимо, на небо посмотрели и решили завершить объезд посуху. Хороший у них квадрик, большой, двухместный, дизельный. Два человека. У того, который за рулем, в багажной сетке лежал уже знакомый автомат с прикладом и торчащим в бок магазином. А вот у второго в руках был настоящий калаш, затюнингованный по самое некуда, со всем мыслимым обвесом, но это был калашников, китайский, что ли, иначе откуда бы ему взяться, как бы то ни было, а у меня охотничий инстинкт внутри зашевелился. На то, как они проезжали, смотрели мы, конечно, метров с 20 из-под куста. Это был еще один пункт из списка причин выбора пешего способа передвижения. Учить по ходу Сандру хотя бы каким-то элементарным вещам. Как ходить, как маскироваться, как смотреть, на что смотреть и как слушать. Понятно, не запомнит всего, но начинать с чего-то надо. Завалить этих объездчиков было делом плевым, только не вписывались они пока в мои планы. Сначала посмотрим на остальных в обычной обстановке, а то кипиш начнется, если эти не вернутся. Так что подождали мы еще пару минут и потопали дальше, но уже не по дороге, а вдоль нее, лесом. Поднимался ветер, общий шумовой фон вырос, и не услышать или услышать слишком поздно возвращающийся патруль, это запросто. Так что не спешим, куда ногу ставить, смотрим, привыкать ходить тихо, это уже необходимость. Через полчаса голос квадроцикла послышался вновь, недалеко ездили, проверили дорогу и все. Пропустив их, опять пошли по дороге, так легче, а путь долгий. Через пару часов, так и не увидев ничего интересного, я уже собирался скомандовать привал, когда Сандра вдруг окликнула «Стой!» и застыла, будто прислушиваясь, что, по моему разумению, было занятием достаточно безнадежным. Не, внизу-то ветер не ощущался, но наверху, в кронах, шумело уже так, что услышать что-то тише выстрела было нереально. Но, там что-то есть. Она показала рукой дальше по дороге, немного левее. Ты слышишь, как сказать правильно? Не слышу, знаю. Знаю, даже если ничего не слышно. Я с недоверием посмотрел на Скво. Показал рукой. Сидеть, смотреть, контролировать. ХМ учеба не зря прошла. Сняла маузер с шеи, дослала патроны и устроилась за поваленным деревом. Подошел, поставил маузер на предохранитель и показал, что ей надо перелечь намного дальше, чтобы не через ствол высовываться, а из-под ствола смотреть. Поняла, смущенно кивает. Нормально, держи позицию. Сам снял рюкзак, перетянул кобуру и подсумок с гранатами за спину, туда же закинул чехол с биноклем. И пошел в ту сторону, куда Сандра показала, аккуратно, от укрытия к укрытию. И, точно, подполз к гребню холма, вот он, блокпост, с дороги его не видно, тут как раз ее изгиб, и холм сбоку. Как узнала? Ладно, показал ей, ко мне, вон туда, под куст, проконтролировал, не безнадежно, теперь очень внимательно смотрим. Конечно, сляпано по-быстрому, свалили несколько деревьев, напилили бревен и сделали на перекрестке баррикаду, не баррикаду, что-то вроде завала, на ходу преобразованного в укрытие для стрельбы. Халтурно, конечно, виден след, как квадрик объезжал, значит, и машина сумеет. Ага, вот, наконец, и звук услышал. Где-то за дорогой, отсюда не видно, баррикадой прикрыто, как будто что-то роют и строят. Землянку, что ли? Давайте, это вы хорошо придумали, сейчас дождь вам покажет всю ошибочность выбора места. Ветер уже хорошо разгулялся в верхушках, звуков практически не слышно. Скоро и дождь начнется, а пока его нет, смотрим очень внимательно, и в бинокль тоже. Вот эти два бревнышка на дороге перед баррикадой лежат неправильно, они лежат. Вроде как их задача – тормознуть любой транспорт, чтобы между ними медленно пропетлять, но не на том расстоянии, слишком близко, метров 20 до баррикады. Что-то это мне напоминает. А теперь, в бинокль. И что мы видим? А видим какую-то длинную линию, явно неприродного происхождения, которая из-под бревен ведет на склон холма и как раз напротив бревнышек заканчивается. А что там, если в бинокль, да приглядеться повнимательнее? Ага, вот она, родная, стоит на ножках, М18 называется, клеймор. А линия, это стандартный 30-метровый электрошнур, что поставляется в комплекте. Халтурщики, хоть бы чем присыпали. Совсем вы, ребята, меня не уважаете. Да и ладно, дождь где? Дождь нужен, хороший желательно. Плотный. 30 метров, это слишком близко, чтобы лезть в наглую. Пока вернулся к Сандре. Что там? Пост они делают здесь, чтобы дороги эти закрыть. Сейчас, похоже, жилое что-то строит, не видно, сколько их там, и мина стоит. Ты плащ надень уже, вот-вот дождь пойдет, и на земле не лежи, когда начнется. Я сейчас туда схожу, посмотрю, если они вернутся к баррикаде, стрелять, только если оружие поднимут. Кивнула. Послушная, умеет различать, когда я, это командир, а когда просто я, тоже плащ натянул. Вот они, первые капли уже, и, ливануло, к клеймору просто пешком сходил. Летние дожди, они и на старой земле стеной бывают, а здесь совсем нечто, так что, не увидит. Ну что же, приличного сапера на замену трагически погибшему курду у них, судя по всему, не нашлось. Мину ставили явно по инструкции, как на упаковке нарисовано было. Без фантазии. Хотя что тут фантазировать, ничего особенного она из себя не представляет, так, прикрыться на время, на ночь, например, штатно рассчитано на то, что подорвет ее человек с кнопки. Всякие датчики механические поставить, конечно, можно, но сильно геморройно. Мина-то при подрыве выстреливает сноп шариков в одну сторону, в секторе градусов 45, так что именно в этом секторе надо ставить еще одну от нее, детонирующий шнур к самому клеймору, на второй детонатор, а в комплекте и в инструкции этого нет. В общем, и я не заморачивался, вытащил из песка ножки, на которых мина стояла, и перенацелил на баррикаду, как раз по всей ширине зацепит, если взорвется. Закрепил, присыпал немножко мелкими веточками, чтобы не заметили изменения положения. Не думаю, что будут ходить на нее смотреть. У человека, если он саперным делом не занимается, мины вызывают какой-то мистический ужас, и от них стараются держаться подальше. Лесом обошел баррикаду и заглянул с другой стороны. Ничего особенного, оборудована одна стрелковая позиция, а все, кто здесь находится, от дождя прячутся, к ним не полез. Наглость должна иметь пределы. Прошел еще немного, убедился, что по лесу обойти пост никакой сложности не представляет, холмы с растущими на них соснами, кусты подлеска. Вернулся за Сандрой, и потопали мы под потоками теплого летнего дождя назад. Метров через 100 сломал молодое деревце, обозначая место, где надо уходить с дороги в лес. Завтра сюда подъедем, а уже потом снова ножками. И кусты рядом, просто роскошные. Танк можно спрятать, не то что нашу мелкую машинку, а тем более мотоциклы. И вообще, задача на сегодня выполнена, чего это мы просто так идем и мокнем. Надо хоть со смыслом. Девушка, ты из горл пить будешь? Нет, тогда давай кружку. А знаете, как-то теплее стало, хотя до нитки уже промокли, несмотря на плащи, и ноги веселей пошли. Уже не чвак-чвак, а бодро так, чвак-чвак-чвак. И вообще, мы далеко отошли, уже и рация добить должна. Нора, князю, пыша-ша-ша, и херыцу, ойргнадин. Слушаю вас, ваша светлость, блюдет, сказал же, на любом языке, кроме русского, и знает, что немецкий в пределах чуть шире, чем допрос пленного, я тоже знаю. Подрастает достойная смена, стремительная, как кобра в броске, такая же смертоносная и такая же языкастая. Повезло Ивану, или тут знак вопроса поставить надо? Не, все равно повезло, потому что сначала она, немецкая женщина, уже, конечно, не киндер, кюхе, кирхе, но мужчина в ее системе ценностей, все равно впереди нее. Конечно, если мужчина достойный, так и Иван как старается. Еще бы Нору подтянуть немного на нестандарт мышления, то есть на принятие правильных решений, отличных от нормальной логики, цены ей не будет. Но тут надо учиться не столько говорить на русском, сколько думать по-русски. Заберите нас. И дальше, чвак-чвак, пока машина не подъехала. Уже сидя возле камина, завернувшись в спальник и попивая чаек, заслушиваю доклад, а он очень интересный. Укрыв машину тентом, эта парочка решила не просто отогнать мотоциклы, а, не бивши ноги, посмотреть на округу с колес. Проехали до дороги, ведущей к римскому виадуку. Легко проехали. Лес высокий, но редкий, по холмам, нормально проезжий. И это очень хорошо. Это значит, что к металлической локалке можно подъехать с другой стороны. Сандра и внутренний компас. Когда-то, в юности еще, Сандра удивлялась, что окружающих удивляет ее способность знать то, чего не видно. Даже Карла изумлялась, откуда ты это можешь знать. Но со временем она поняла, что лучше людям этого и не показывать. Знать и поступать соответственно своему знанию, а окружающие пусть подумают, как у нее удачно получилось. На соревнованиях по стрельбе она всегда знала, и какой результат покажет, и какое место займет. Да и не только она сама. Однажды, задумавшись перед стартовой таблицей, сказала вслух: «Зря Марию в команду ставит, подведет она нас». Тренер, стоявший рядом, бурно отреагировал. Именно Марию он считал потенциальной чемпионкой. Но в первом же упражнении Мария выступила неудачно, а дальше и вовсе, что называется, посыпалась. Сандре вовсе не хотелось прослыть ясновидящей или, еще хуже, ведьмой, и она научилась никому своих способностей не показывать, и только верная Карла знала, как это работает. Но и она вопросов не задавала, побаивалась. И вот, впервые в жизни, ее способность знать то, чего не видно и не слышно, оказалась кому-то полезна. Ее не надо было скрывать, наоборот. Вообще-то эта способность никуда не исчезала с самого начала ее пребывания на платформе. Никакими расчетами она не смогла бы проложить путь через лес и выйти, как она теперь понимала, в единственно правильное место, если бы не ее внутренний компас. Но специально настраиваться на то, чтобы поймать волну, узнать то, что невозможно увидеть и услышать, у нее просто никогда не было такой задачи. Реакция Андра на ее сообщение и его недоверчивый взгляд Сандру позабавили. Она-то знала, что не ошибается. Наверное, она могла бы сообщить и некоторые подробности, но сначала надо было, чтобы Андра сам убедился, поверил в ее возможности, в том числе и в то, что обучается она быстрее и лучше других, и навыки, однажды полученные, остаются у нее навсегда. Разведывательно-диверсионная группа, это длинное и труднопроизносимое название Сандре определенно нравилось. Глава 25. Зачем пещернику стройматериалы? Не ваши, не берите. Дождя сегодня нет, но и погода какая-то нелетняя. Небо полностью затянуто плотной облачностью, и ориентироваться без солнца трудновато, надо постоянно поглядывать на компас, выдерживая направление на запад, чем наши женщины и заняты, сидя на мотоциклах сзади. Иначе, постоянно петляя между деревьями, сбиться с направления ничего не стоит. Мы с Иваном неспешно рулим по лесу, то взбираясь на очередной холм, то спускаясь в седловины. Ехать так, километров 20, как они-то вчера так быстро добраться сумели. И, главное, как дорогу назад нашли, вернувшись точно к зданию локалки. Машу рукой Ивану, выходи вперед, лидируй. Не думая, только держась следом, ехать легче. Можно и по сторонам поглядеть. Красивый лес, светлый. Высокие вековые сосны просторно растут на пологих холмах, земля покрыта сплошным ковром мха, колеса пробивают в нем глубокую канаву-колею, которая, впрочем, скоро затягивается. Иногда склоны холма сплошь желтые, лисички растут буквально ковром, даже жалко по ним ехать. Множество совершенно непуганной мелкой живности, зайцы, косули, белки, вроде даже барсук попадался, неохотно уступают дорогу, разбегаясь по сторонам. Хоть и недалеко, дикие места, где еще не ступала нога человека. Впрочем, мест, где она ступала, на платформе совсем немного. Несколько крошечных, по земным меркам, конечно, городков и чуть больше, поселений вдоль дорог. А чуть дальше, вот такая природа, нетронутая, непуганная. Иван с Норой, ехавшие впереди, остановились, забравшись на вершину холма, спешились и начали что-то обсуждать, показывая руками в противоположные стороны. Подъехали мы с Сандрой, смотрим, внизу тянется полоса малинника, спорит, с какой стороны объезжать, люблю малину, особенно лесную, она духовитей культурной, да и слаще, ягод пока нет, а вот через пару недель сколько же ее тут будет, машу рукой, объезжаем слева, поехали на юг, надо проверить строительную локалку, где первого пещерника встретили, минут через 40 с вершины очередного холма, дорогу таки увидели, все то же самое, только посреди леса вьется ниточка хорошей гравийки, неизвестно когда и кем проложенной, и ведь не зарастает. Выбравшись на нее, покатили уже не так напряженно. Следы смотреть бестолку, вчерашний дождь замыл все. Едем спокойно, здесь мы уже бывали, мимо локалки не проедем, дорогу сами прокладывали, увидим. А группа, похоже, начинает слаживаться. Это когда не нужно мелочно командовать, все делается, как положено, само по себе. После очередного поворота Иван резко ушел вправо, завалив мотоцикл и нырнув за дерево. Нора уже лежала на обочине, изготовившись к стрельбе. Я, соответственно, ушел влево, и Сандры сзади уже не было. Причиной столь резкого рывка был выглядывающий на дорогу зад джимни салатового цвета, похожего на тот, что мы видели на блокпосту негров возле Берлина. Жестом отправил Ивана вперед, нарез Сандрой показал контроль. Сам двинулся за Иваном чуть сзади и по другой обочине, но тишина же полная, оглянулся на Сандру, та тоже показывает, никого, подошли, точно, никого, машина просто свернула туда, где мы когда-то на штыре выехали, но дальше не проехала, дверцы закрыты, ключ в замке, сам джипик продырявлен несколько раз, на заднем сиденье видна засохшая кровь, со всеми предосторожностями открыл дверцу, никаких пакостей, люди просто вышли, сидевшего сзади вытащили, видна засохшая кровь на траве, дальше следов нет, дождь все смыл, в машине больше ничего нет, только сзади, канистра и домкрат, пойти могли только к локалке, по следу Штейра, махнул девушкам, подходите, получается, что когда два эфиопа рванули назад, эти поперли вперед, далеко же их занесло, это же километров 70 они гнали, или гнались за ними, да отстали, 4 дырки вроде от картечин, 2 пулевых, попали в того, что сзади сидел, впереди следов крови нет, сколько же они здесь обитают, уже 4 дня, так что я впереди, Иван от меня чуть сзади справа, девушки, метров 20 дистанция, желательно, раньше меня не стрелять, сначала тихо посмотрим, подключайте гарнитуры, дальше на рациях пойдем, здесь далеко, никто не услышит, и, Сандра, что там, там, впереди, людей нет, живых людей, но если я правильно помню, Мишка там есть. Ладно, работаем. Сколько времени прошло с момента, когда мы с Сандрой здесь появились? Месяц, вот же скотина бессмертная. Или все-таки есть у него лимит жизни? У смотрящих, похоже, кто-то компьютерными играми увлекается, раз такого напридумывали. Кстати, система счета у них непривычная, кратно 12. Меня давно удивляло, почему в некоторых языках земли так же. Вот в немецком 11-12, это выбивающиеся из общей системы слова. С 13 и дальше, уже в системе, столько-то плюс 10. Не знаю, в каких языках еще так. Хорошо, что пещерник еще не успел дорасти до полного размера. Все по полной обойме влупили, и кончился пещерник. Пока. Посчитал. 10 штук по 8 мм, 5, 6,5, 10, 5, 56. Живучий, гад, хоть и молодой. А вот неграм не повезло, столько стволов у них не было. Да и то, что было, так, пощекотать медведика. Два хаудаха и старинный револьвер. Это, практически, все, что мы нашли, оставшиеся от негров. Так, бойцы и бойцыцы, сегодня на базу не поедем. Загоняем сюда мотоциклы и машину. Транспорт у нас продолжает размножаться почкованием. Машину проверить, заправить, масло поменять, благо осталось со штыра, от крови отмыть. Завтра к металлической поближе подъедем, посмотрим, на джимни, Нора за рулем. А пока, хозяйствуем. Обед и ужин и завтрак, готовим сразу. Все как обычно. Иван обеспечивает мясо, хотя мы стрельбой по медведю его малость подраспугали. Но, на водопой все равно скоро придут. Я займусь машиной. Ну а женщины, и не надо на меня так смотреть, все природно и естественно. Про равноправие говорить можно, но не при мне. Вопросы есть? Нету. А я сказал, нету. Все, занялись делом. Уже за чаем, после ужина, разговор зашел про пещерников. Искусственное создание возникает в определенных местах и опять появляется, если его убивают. И даже разлагается очень быстро с какой-то вонью химической. Ведь создали же их смотрящие с какой-то целью, которую мы понять пока не можем. Если это охрана наиболее ценных локалок, то что такого ценного в этой строительной той, которую мы дачной назвали, на металлической, которая для нас намного значимее и ценнее, и которая относится к тому же к очень редким, пещерник не встречался. Может, чего-то мы не замечаем. А скажите-ка, что вот именно здесь не так, как везде? Что отличает это здание от других таких же? Наполнение отметаем, явно не в нем дело. Может, что-то из обстановки, из окружения. Почему именно здесь пещерник дежурит? По правилам мозгового штурма, допустимы любые версии, даже те, которые кажутся совершенно дурацкими. Пока мы с Иваном и Норой спорили, Сандра сидела молча и задумчиво смотрела куда-то в сторону. И когда, казалось бы, все возможные версии мы уже перебрали и отмели, Сандра вдруг показала на стену с камином, а в других местах такого не было. На стене висела картина, в скромной рамочке, размером примерно сантиметров 20 на 40, маслом на холсте был изображен пейзаж, красивый горный вид, высокие скалы и срывающийся с них водопад. Картина была действительно классной, тщательно прорисованная, но без фотографической четкости, яркая, создавалось впечатление, что светлый день, изображенный на холсте, добавлял света в уже сумеречную обстановку дома. А ведь действительно, во всех местах, где мы уже побывали, никаких украшательств не было. Скромная спартанская обстановка, минимум необходимого, все грубо и прочно сработано. А вот здесь, это украшение, но пещерник, охраняющий картинку. Ладно, принимаем как версию, потому что отличие действительно имеется. Еще мнения, они были, но обсуждением разрушались, как надуманные. Хорошо, картинку запомнили, и даже сфотографировали многократно, сняли со стены, обнюхали, общупали и под ней место проверили. Сандра молчала, только улыбалась едва заметно. Отбой. Завтра посещаем металлическую, нужно быть с утра полным сил, они нам ой как пригодятся. С утра Иван на нас смотрел немного с завистью, ему еще и бриться надо. У меня-то бородка, у женщин стрижки короткие, на мыльно-рыльных процедурах мы управляемся несколько быстрее. Поели, прогрели движки, опять поставил на двери снятые вчера сигналки, и двинулись колонной, не быстро, чтобы хоть относительно тихо получалось, на север. Иван, головным, потом я, следом девушки на джимни. Машинка на удивление не убитая оказалась, дырки сзади только заделать, и запаску надо найти. Через пару часов неспешной езды Иван свернул на обочину, пристраивая мотоцикл в кустах, мы тоже присмотрели себе укромные места, сразу развернувшись носом на выезд. Знакомый уже нам приметный холм, который я обозначил когда-то как Ша, возвышался на фоне светлого утреннего неба впереди слева. Погода опять не летняя, Низкая облачность, в вершинах деревьев шумит ветер, дождя как такового нет, скорее морось. А ведь поползать нам сегодня придется, если решим близко подходить, по-мокрому. Идем пока все, потом, по прояснению обстановки, разделимся, если потребуется. И без дополнительных указаний двинулись в установившемся порядке, интервал держит, пока все на визуальном контакте, на жестах. Не, ну вот это уже хамство. Вы же знаете, козлы, что против вас играет человек, имеющий представление о минных постановках. И на том перекрестке, и здесь, одна и та же схема. Бревнышки поперек дороги в шахматном порядке, дальше, перед просекой на локалку, капитальная баррикада, где-то слева должен стоять клеймор. Эту сторону они и для себя отсекли, никакой патруль не проедет, даже на мотоцикле объехать сложно. Слева, крутой склон холма, справа, пологий спуск, заросший мощным подлеском. На баррикаде, никого, тишина, только вдали, на локалке, звуки. Стучат, даже голоса доносятся. Смотрю на Сандру, что говорит наш оракул. Тоже разводит руками, нет никто. Ладно, опять всю снарягу за спину, всем, контроль, потихоньку, чтобы совсем без звука, полез наверх, на склон. Не спешу, перед каждым передвижением внимательно смотрю и слушаю. Да, действительно, никого. Пролез уже столько, что за баррикаду сверху могу заглянуть, никого. Не верю я в такое счастье. Значит, на вершине холма должен кто-то сидеть. Меня пока крутой склон прикрывает, а дальше, деревья кончаются, на поляне буду, как на ладони. И тот, наверху, наверняка расположился так, чтобы и просеку просматривать. Так что потопал я назад. Хотел тоже нахамить и забрать клеймор, а ведь пытались защитить. Метрах в двух от торца мины видна, если поближе подойти, проволочка растяжки. А граната на растяжке стоит типа ивки, но вроде английская. Не такой я спец, чтобы все с одного взгляда различать. С другой стороны, правда, стоит, я же со стороны баррикады уже подходил. Так что усики загнул, проволочку открутил, гранату забрал, сунул в карман, а мину пока оставил. Только опять развернул, конечно, чтобы шарики, если рванет, летели в сторону баррикады. Спустился к своим. Нора, ты со мной. Где-то наверху должен быть часовой. Находим и гасим наглухо. Потом пугнем остальных. Вы здесь остаетесь, технику охраняете. В перестрелку, если возникнет, не встревать, не должны они знать, сколько нас всего. Вас вообще видеть не должны. Нора, немного назад, холм обходим. Пройдем по знакомым местам, где растяжки ставил. На крайний случай, на связи, но желательно в эфире тишину соблюдать. Потопали. Раньше, чем через час, мы туда не доберемся, не мандражировать. Час, это я, конечно, ляпнул, не подумавши. Ножками мы почти 3 часа топали, пока не вышли к берегу реки. Ну, так получилось. Не через заросли же лезть. Зато увидели, что Альянс оборудовал место высадки с лодки и тропу к локалке натоптал, сбоку, обходя то место, где мы таблички мины расставили. Ну что же, ладно, гранату, снятую возле клеймора, я вам на эту тропу и поставлю. А мы по ней дошли почти до места, но нам-то к самой локалке и не надо, мы полезли на холм, где в самое первое посещение я антенну ставил. Сверху виднее. И действительно, наблюдать с высоты намного продуктивнее. Видно, что 6 внизу, возле дома со станками, сооружают из бревен нечто вроде крана, а 7, какой-то самый худосочный, копает пулеметную позицию наверху, на холме, но ниже нас. Очень так неспешно копает, видимо, другое приложение физических усилий и то, чем заняты остальные, его не прельщает. Причем, лопатой он машет в ритме чего-то, что звучит у него в наушниках. Именно этот момент меня, почему-то, особенно сильно разозлил. Ведь что мы имеем? Самый наглый грабеж. Предупреждали же, и по-хорошему, всего-то 2 трупа на подрывах. Нет, опять хозяйничают, да еще и так нагло. Так что просто подошел сзади к пританцовывающему в такт звучащей в наушниках музыке пулеметчику и въехал ему прикладом манлихера в затылок. И, кажется, неудачно. Для него, конечно. Показал норе, забирай пулемет, и потащил обмякшее тело к месту, где мы с Иваном раскидывали проволоку. Оживет его счастье. Но сам вряд ли выберется, только если помогут. Вернулся, взял пулемет, похожий на английский Брен, со втыкающимся сверху коротким магазином, пристроил на сошниках, отомкнул магазин, патрон маузеровский. Так что не англичанин, а чех, Чистка сброевка, аутентичный. Или какой-то клон, пулемет-то хороший, до конца 20 века в строю стоял. Посмотрел через прицел на копошащихся внизу людей. 6 человек, и в наличии 6 магазинов. 120 патронов, 400 метров. Решить проблему можно за минуту, но не могу. Это расстрел получается, и без оружия они, без оружия в руках. Показал норе, держи позицию, вот же привычка, не слышит ведь никто. Пошел вниз, те делом заняты, деревья и кусты меня прикрывают, им не видно. Дошел до квадроцикла, вырезал подходящий кусок палки и забил в выхлопную. Перед крыльцом жилого домика, где, судя по натоптанному, они и квартировали, поставил еще одну гранату. Зашел в дом, да, дисциплина и порядок, охренеть, подумал я, конечно, несколько иначе и другими словами. Повесил на шею 3 автомата, Карл Густав, кажется, 3 помповых ружья закинул под крыльцо, и ушел. Аккуратисты, с неба, видите ли, капает. Нет, все-таки если армия долго не воюет, причем как минимум с равным противником, она становится вооруженными силами. В принципе, игра сыграна. Даже обидно, насколько все обыденно. Устроился в кустах так, чтобы не увидели, вызвал по рации всех циркулярно. Ваня, сядь за руль Джимни и засади его опорой на бревно перед баррикадой. Или на что сумеешь, главное, чтобы было видно, что застрял. Сандра, контроль баррикады, но желательно, не стрелять. Нора, контроль обстановки сверху, тоже без стрельбы, пусть подергаются. Ваня, как засядешь, погазуй, а то не услышат ведь, вояки. И сразу сваливай, пистолеты при них. Ивану пришлось реветь газом на максимуме не меньше, чем с минуту, прежде чем эта толпа отреагировала. Не, сначала они некоторое время смотрели наверх, туда, где должен был быть пулемет, а потом побежали в дом. Двое самых шустрых не добежали, остались на крыльце. Один точно насовсем, второй, вроде, еще шевелился. Еще один борзый рванул к квадрику, но не судьба. Пришлось ему бежать к баррикаде ножками, размахивая пистолетом, подбадривая себя, любимого, и остальных, хотя за ним последовать дураков не нашлось. Добежав до баррикады и увидев застрявший Джимни, он, естественно, злорадно нажал на кнопку повернутого клеймора. Уже, минус 3. Остальные 3 побежали по тропе к реке. Этих тоже можно писать в минус. Не знаю, скольким повезет. Если очень быстро бежать, то за время срабатывания взрывателя можно и уйти из зоны поражения. В общем, нас там не было, Сандра. Трудно объяснить необъяснимое. С одной стороны, вроде бы дело Сандре знакомое и привычное, слегка просканировать ближайшее будущее, а с другой, новая ситуация, новое применение, новая ответственность, в конце концов. Да и ощущения, надо сказать, не совсем те же. Одно дело, просто знать, а знать еще и в подробностях, и ничего ни с чем не перепутать, совсем не то же самое. Вот чтобы присутствие пещерника определить, нужно было сначала его заметить, а он, по ощущению, похож не на настоящего медведя, как в зоопарке, а скорее на работающий мощный пылесос. Но тот беззвучный рокот, который исходил из пятна оставшегося от убитого мишки, пещерник, слово уж больно трудное, присутствовал и у пылесоса, и Сандре пришлось немного угадать. Теперь уж она такого мишку узнает за версту, и живого отличит от убитого. Рокот немного иначе звучит, успела и живого послушать, пока стрелять не начали, и потом, убитого уже. Еще Сандра стала по ощущениям различать вооруженных людей и безоружных. Впрочем, здесь и сейчас, безоружных не было. Но самая интересная и пока не очень понятная самой Сандре задача была связана с картиной в доме у строительной локалки. Когда стали выяснять, что может охранять пещерник, ее взгляд сразу потянулся к картине на стене, и она как будто перенеслась туда, к тем горам, к водопаду. А там что-то было. Непростое это было место, необычное. В воздухе стоял едва слышный звон, как бывает в жаркие летние дни, хотя шум водопада должен был его заглушать. Нет, пока не время, ее как будто слегка подтолкнули на выход. Она вернулась к своим, у них как раз уже иссякли подходящие идеи, и обратила их внимание на картину. Нигде больше в таких домах никаких картин и вообще украшений не встречалось. И да, картина была практически единственным отличием этого дома, этой локалки от прочих уже ими виденных. Но как ни изучали ее, как ни вертели, ничего особенного в ней не обнаружилось. Объяснить, что смысл картины не в ней самой, а в изображенном на ней пейзаже, и то не в нарисованном, а в живом, Там, у водопада, ей просто не хватало слов. Даже на итальянском она едва ли смогла бы это объяснить. В общем, одно ей стало понятно. Пещерник вполне мог охранять именно эту картинку, как некий ключ. Впрочем, Сандре еще казалось, что эта картина – только часть пазла, но пока она не увидит хотя бы еще одну, уверенности в этом у нее не было. Может же быть, что другой ключ, вовсе и не картина. А что все это происходило вообще-то в боевых условиях, в разведке, Сандру не особенно и трогало. Она не чувствовала близкой опасности, все было как надо. Глава 26. Дорога на Берлин, свободна. Осторожно, двери открываются. Джимни, машина удобная. Нет, не насчет ездить, а вот когда надо руками переставить с места на место, лучше машины нет. Вдвоем с Иваном сдернули джипик с бревна, даже домкрат не понадобился. Женщины за это время пробежались по локалке, в результате чего за переднее сиденье готового к отъезду Джимни можно было всунуть разве что спичку. То, что они натащили хозяйственного, не смотрел даже, там и так было много интересного, для меня. Один ручной пулемет под маузеровский патрон, три автомата Карл Густав под парабелловский патрон, три помповых Ремингтона и два пистолета, Вальтер и Лахти, плюс куча патронов. Да еще у нас опять транспорта прибавилось, квадроцикл Arctic Cat. И как ехать теперь? Баррикаду северяне добротную соорудили, если бензопилами, их, кстати, три штуки нашли, прорезать проход, полдня точно провозимся, а потом еще один заслон. По идее, все, кто жив остался, уже удрать должны были. Связь же никто не отменял, наверняка и лодка там была. А если нет, да ну его, хватит на сегодня, навоевались. Значит так, народ, квадрик по лесу должен проехать, там достаточно просторно. Так что загоняем джип на локалку, пусть пока тут стоит, а сами двигаем на основную базу, надо в Берлин доложиться. Кто на этом коте поедет? Нора, ты? Тогда по коням, нам еще до дома дорогу найти предстоит. В общем, с Берлином поговорить мы сумели только поздно вечером. Я не хотел оставлять пулемет и патроны, женщинам оказались позарез нужны всякие кухонные причиндалы, которые затрофили у Альянса, а багажник у квадра, к сожалению, не бездонный. Следы в лесу под дождиком затягивались довольно быстро. Если пешком идти, то, конечно, видно, а вот из-за руля видно много хуже, так что еще и попетляли малость. Однако, когда вышли на связь, наш доклад пришлось немного отложить, новостями огорошили нас. Оказывается, к берлинскому блокпосту под белым флагом заявились эфиопы с предложением переговоров. Наверху пока решают, но дорогу наши негры объявили проезжей, а мы объявили не нападение. Интересно, кто с нашей стороны это переговоры вел? Наверняка не немцы, ибо явственно просматривается стиль «купи кирпич». Ну и в связи с новыми обстоятельствами спрашивают, как у нас дела, и можно ли чего полезного по-быстрому отсюда вытащить. Объяснил, так что дачную локалку охранять уже не нужно. В два грузовика вывезут ее содержимое в Берлин дня за три. И пару грузчиков, они же охранники, тоже дают. Тяжести там, кроме навесных инструментов для трактора, нет, вручную все погрузится, а нам теперь надо сосредоточиться на металлической, а то некоторые сильно переживают, успокоил. Супостаты ничего утащить не сумели, потери у них такие, что нужно быть совсем отморозком, чтобы в ближайшее время снова полезть. Нет-нет, это не мы, сами, все сами, несоблюдение техники безопасности, мы вообще только по пещернику постреляли, а больше, ни-ни. Кстати, о пещернике, здесь-то он вскоре снова нарисоваться должен, а вот почему да зачем, на эту тему всей командой устроили чуть ли не пошаговый осмотр дома, но не нашлось ничего, ни одного предмета, хоть как-то выбивающегося из общего порядка. Дежурство решил не устраивать, воткнул пару сигналок возле въезда, и пошли мы по углам отдыхать. С утра еще раз напомнил, что оружие с собой носить обязательно. Что случилось с хранившими его дома, под крышей, вчера все видели, и даже хоронили. Радист Берлина сообщил, что колонна к нам выходит, через пару часов встречайте на повороте с основной дороги. Так что взял с собой Сандру, и мы пошли осматривать содержимое локалки. Зачем просить что-то нам выделить потом, если можно не отдать сейчас? Содержимое, как и в первый раз, особо не пострадало, так, по мелочи. Лопата, сковородка, да еще мешок селитры закинул в машину, просто для успокоения души, чтоб было. А для погрузочных работ решил открыть торцевые ворота, до которых мы раньше не доходили, там трактор стоял. Прикинул, что надо бы трактор выкатить, место освободить. И вот тут, двустворчатые ворота запирались крайне оригинальным образом. На липучку. На обычную черную липучку, какую на одежду пришивают, только широкую, сантиметров 10. Верхняя часть, с крючочками, нижняя, с петлявым ворсом. Несмотря на видимую хлипкость замка, двери стояли, как монолит. Пришлось приложить изрядные усилия, чтобы с треском отодрать две верхние ленты липучки. Оказалось, что ее нижние ответные части, которые с ворсом, были желтыми. И хотя на стыке створок они были разрезаны, получился желтый косой крест. От легкого нажатия створки разошлись.